Глава 68. Больше охотники в моей жизни не появлялись. Я привыкла к жизни самого обычного человека, без всяких магических даров и дружбы с князем Российской империи. Жизнь постепенно входила в колею. Сегодняшний день мало чем отличался от других. Наступила настоящая и довольно суровая зима. Невольно я вспоминала о времени, проведенном там, в другом веке. Погода там была истинно зимняя. У нас таких морозов уже и не бывает. Очень редко. Я смотрела на падающие снежинки в окно кафе и перебирала в памяти те нежные моменты, которые были у меня с Ларином. За всю свою жизнь ни с кем другим такой близости духовной я не ощущала. И мне было очень жаль потерять это, и невозможно отпустить. Я проходила терапию у психолога, чтобы забыть свое необычное путешествие, забыть Ларина и все, что с ним связано. Я кивала головой, что хочу его забыть, но, когда оставалась наедине с собой, снова и снова вспоминала его. Я скучала, тосковала. Он успел стать мне другом, несмотря на такую нашу разность, начиная от происхождения до века, в котором мы родились. Более непохожего на себя человека я еще не встречала в своей жизни. Наверное, мне просто требуется чуть больше времени. Обязательно наступит тот момент, когда я не буду уже перебирать в памяти те единственные наши поцелуи. А если и буду, то не так настырно, и эти воспоминания больше не будут причинять боль. У меня выпал выходной, и чтобы не скучать, я прогуливалась по зимнему городу, которую уже украсили к наступающему Новому году. И он стал похож на сказочный. Изрядно замерзнув, хоть наши современные зимы и не столь суровы, как пару веков назад, я забрела в уютное кафе, где пахло сладкой выпечкой и свежесваренным кофе. Сделала заказ и даже успела уничтожить свой синабон. Стала смотреть в окно на прохожих. Что-то привлекло мой слух. Я оторвала взгляд от окна и осмотрела зал кафе. Сердце пропустило удар. Кажется, буквально замерло, затаилось, а затем помчалось с бешеной скоростью. Дышать стало трудно, словно горло стянула чья-то невидимая рука. Через три стола от меня сидел Михаил. Я потерла лицо и поморщилась. Не может быть. Как здесь мог оказаться Ларин? Неужто нашел выход в этот мир? Ко мне? Каюсь. Такие мысли и даже надежды, хоть я и понимала, что они уж очень несбыточные, у меня были. Я надеялась, что Ларин ищет ко мне дорогу. И теперь я тут же размечталась, конечно, что он ее нашел. Но чем больше я вглядывалась в мужчину у противоположной стены, тем больше понимала, что он какой-то чужой. Он меня не узнал. Он что-то сосредоточенно печатал в раскрытом ноутбуке. Умело, быстро. Ларин бы такое явно не осилил. Значит, это не он. А кто? Может, все-таки он, но просто как бы забыл, кто он был, и забыл, кого искал? Поддавшись какой-то неведомой силе, я встала и пошла к его столику. Пораженная происходящим, я остановилась напротив него и даже, кажется, склонилась над столом, чтобы заглянуть ему в лицо. Мужчина заметил, конечно, мое такое пристальное к нему внимание и оторвал взгляд от экрана ноутбука. «Что-то случилось? Вы в порядке?» — спросил он вежливо, но настороженно, голосом Михаила. И смотрел на меня его глубокими серыми глазами. Я словно узнала его душу в глазах этого человека. Но кто же он? «Вы слышите меня? Что-то случилось?» Снова обратился ко мне, потому что я не отвечала. Так и зависла над столом и пялилась ему в лицо. Я тут же спохватилась, что выгляжу, наверное, как городская сумасшедшая, и отстранилась. «Что-то случилось. Я сошла с ума. Окончательно». «Вызовите мне такси прямо до психиатрической клиники, вот прямо до палаты!» «Божечки мои! Я в самом деле умом тронулась. Он мне стал мерещиться. Конечно же, это не он. А может, все-таки...» «Вы «Михаил?» — спросила я, особенно ни на что не надеясь. «Даже хуже будет, если он скажет, что да, он Михаил. Потому что это лишь подтвердит мою бурно развивающуюся шизу». «Нет», — ответил парень, явно заинтригованный моим поведением. «Я Кирилл. А что?» «Ну вот, вот же. Никакой он не Михаил. И не мог быть им. Кто-то просто очень похожий на моего князя. Бывает же такое. В разных странах, в разные времена рождаются очень похожие люди. Наверное, и здесь то же самое произошло. А я просто ищу среди прохожих на него похожих. И мне только покажи человека, хоть отдаленно напоминающего его, и я уже схожу с ума». «Ничего», — сморгнула я несколько раз, чтобы очнуться от морока. «Я просто обозналась. Извините». Я попыталась отойти, но Кирилл встал из-за стола, и я невольно остановилась и снова посмотрела ему в глаза. «Слушайте, вы такая необычная, но меня даже это интригует. Может, выпьем кофе? Расскажите мне, кого я вам напомню». «Вы уверены?» — рассмеялась я, представляя, какой безумной выглядела, наверное, 3 минуты назад, когда изо всех сил вглядывалась в его лицо. «Абсолютно», — улыбнулся он. «Кстати, ваше лицо мне тоже кажется знакомым». Я приняла его предложение и села за столик. Мы разговорились, и беседа эта была такая легкая, что я снова вспомнила Ларина. Как же они похожи! Мы проболтали в кафе с добрый час, точно. Кирилл записал мой номер телефона и попросил разрешения написать мне или позвонить. Я не была против. За несколько месяцев, проведенных в моем реальном мире, этот парень был первым, с кем я вообще могла бы заговорить. А уж соблазн продолжить общение с таким похожим на моего князя мужчиной было просто непреодолимым. Я не рассказала ему, конечно, кого он мне напомнил. Это только мое. Однако именно его такая похожесть на Ларина свела наши судьбы однажды в этом кафе.